Не осталось ничего. Ни слов, ни сомнений, ни Эмбер. Она выветрилась из моей головы ровно в тот момент, как мои губы коснулись Рэйчел. Больше ничего не существовало, лишь я и она. Ни лет до нашей встречи, ни помолвочного кольца, ни пожара. Эмбер я любил, когда-то давно, но эта влюбленность быстро перетекла в типичную мужскую гордыню от того, что такая своевластная, с намеком на шик девушка досталась мне. Мне нравился сам факт обладания тем, что другим недоступно. Но мы были слишком разными. Я понял это спустя несколько месяцев после встречи с Эмбер, но решил, что мы это переживем. По закону Вселенной противоположности притягиваются, но чтобы удержать их вместе, нужны единые точки соприкосновения, иначе они разлетятся по разным орбитам. Мы с Эмбер разлетелись вдребезги, и 4 года я склеивал осколки голыми руками, когда нужен был клей. С Рэйчел я знаю, такого не случится, потому что мы из одного мира. Как же волнительно было ее целовать. Осторожно, не смело, словно пробуя горячее блюдо на вкус, словно опуская ногу в воду перед тем, как нырнуть с головой. У любого пожара есть очаг возгорания. И она мой. Повязка на щеке терлась о мою кожу, и теперь я понимал, каково женщинам ощущать нашу небритость во время поцелуя. Но меня не волновала ни повязка, ни Лола, что в смятении спрыгнула с дивана и приняла мудрое решение держаться от нас подальше. «Я тоже, Джек», — прошептала Рэйчел, когда я позволил себе неудовольствие отстраниться от ее губ. «Я чувствую к тебе то же самое». Не помню, как мы променяли диван на кровать в ее спальне. Я лишь успел моргнуть, как яркий свет гостиной сменился полумраком единственной комнаты в этой квартире, куда я не заходил. Наши лица освещали лишь фонари, подглядывающие сквозь окно. Я не спешил. Спешить было некуда. Позволил Рэйчел самой расстегнуть молнию на спине и скинуть платье на пол. Под ним не было дизайнерского белья из кружев и незаслуженно потраченных на него денег. Лишь простой лифчик с маленьким бантиком посередине и низ в тон. Но в этой простоте было больше очарования, чем во всех магазинах Victoria's Secret, где привыкла затариваться Эмбер. Ладони Рэйчел легли мне на грудь, когда я приблизился к ее соблазнительному телу. Когда мои руки обхватили ее, чтобы притянуть к себе, и нащупали хлопковую марлю повязки. «Постой». Она стеснялась. Не своей ноготы, своих ран. Закрытое платье скрывало бинты при свете дня, а теперь их прятал полумрак. В глазах Рэйчел я прочитал страх, что как только я увижу их, как только коснусь ее шрамов, я тут же сбегу с приступом отвращения, как сбежал Остин. Но я знал, как успокоить ее. Лучший способ побороть ее уязвимость — показать свою. Я не врал, когда говорил, что у каждого есть шрамы. Я сделал несколько шагов назад, войдя в ореол фонарного света. «Я не хочу, чтобы ты боялась показать свои». Я захватил край футболки и стянул ее через голову. Думал, что услышу всхлип отвращения, вздох неприязни, признание омерзения. Но Рэйчел молча разглядывала меня, и в глазах ее читалось лишь сострадание, боль, которую ей тоже довелось испытать. Теперь она видела меня целиком, испорченного собственными шрамами. «Боже!» На ее глаза навернулись слезы. «Как ты выжил после такого?» Я выживал столько раз, что огонь просто перестал пытаться. Я прислонил ладонь к зигзагообразному ожогу, сожравшему кожу на моем правом плече. Пальцы прошлись по бугристым неровностям, как плуг проходится по вспаханному полю. Эти выбоины оставили следы не только на моем плече, но и на памяти. Этот я получил в первый месяц, как поступил на службу. На меня упал потолок горящего склада. Логан, мой лейтенант, вытащил меня, прежде чем я умер от болевого шока. Ожог 3-й степени. Еще минута, и я мог бы получить некроз тканей, лишиться мышц. Пальцы опустились чуть ниже, к внутренней стороне руки, чуть выше локтя. Как платье Рэйчел маскировало ее бинты на спине, так рукава моей футболки — длинный шрам. Он белой полосой очерчивал линию, которую когда-то прорисовали зазубренные лезвия. Этот порез остался от ножа. Один псих напал на продавщицу в маленьком магазинчике на 52-й авеню. Нас вызвали для прикрытия. Пока полицейские держали его на мушке, я пробрался через заднюю дверь, чтобы застать врасплох. И у меня получилось. Он выпустил женщину, но тут же замахнулся ножом, и я вытянул руку, чтобы прикрыть ее. Нож успел прорезать глубокую линию до того, как пули остановили его. Рэйчел внимательно следила за каждым моим шрамом и каждым словом. Рука переместилась к груди. Обглоданная пламенем площадь, где нет живого места. Сплошь струпья и нарывы, без конца и края. Этот был самым серьезным. Взорвалась бочка с остатками топлива в гараже. Будь я на пару шагов ближе, меня бы разнесло на кусочки. Мне повезло. Один из наших, Нейтан, в тот день погиб. Рэйчел завороженно подошла ко мне и коснулась холодной рукой круглого шрама чуть выше ремня. Жест настолько интимный, что все стянуло. То, что ниже ремня. А этот? Пуля 9-миллиметрового калибра. 5-й год службы. Поступил вызов о том, что что-то горит в соседском подвале. Я первым бросился на дым и первым получил пулю в живот. Оказалось, в подвале варят мед. Двое парней всего лет по 20. Они начали отстреливаться, хотя сами могли сгореть или отравиться химией. Я все пропустил. Хмыкнул я совсем невесело, вспоминая тот страх и ту боль. Провалялся сначала под колесами пожарной, куда меня оттащили ребята, а потом истекал кровью, пока копы штурмовали горящий подвал, а парни уводили людей подальше от раскаленной химической бомбы и тушили огонь. Я мог назвать еще десяток мелких ссадин, порезов, знаков. Всех их клеймом проставили на моем теле огонь, свинец или железо. «Ты столько всего пережил!» Мои пальцы тронули подбородок Рэйчел, заставляя оторвать глаза от изувеченного тела и взглянуть на такое же лицо. Уродство тоже может быть красивым, если на него посмотреть с любовью. Она была так красива в мерцании уличного света, что я бы смотрел и смотрел, пока мои глаза не заболят и не ослепнут. Но на твоем лице никогда не будет уродства. Оно прекрасно, как и твоя душа. Застоявшиеся слезы в глазах Рэйчел стали подсыхать, и она позволила мне приблизиться к ее повязке на лице, аккуратно высвободить ее шрамы из заточения ткани. Ожог разрыхлил ее щеку так же, как и мое тело. Вскоре кожа станет такой же огрубевшей, но я сделаю все возможное, чтобы вслед за ней не огрубела ее душа. Я поцеловал ее ожог, еле-еле коснулся губами, чтобы не вызвать боль. В ответ ее ладони забродили по моей груди, исследуя каждое несовершенство, словно шедевр природы. Спустились к ремню и освободили джинсы. Те с шорохом упали на пол. А мы с агонией упали на кровать, превратив два искромсанных тела в одно.